«Иридиан, Лиозер, быстро сюда!» Драконы, услышав знакомый голос, моментально ринулись вниз. Ощущения Эссиа дали понять, что все противники находятся в воздухе. «Отлично, мне это на руку, Рюты, есть!» Над городом, на высоте нескольких метров от домов, сформировался один огромный купол, плавно огибающий высокие постройки. Два дракона приземлились рядом с императором, приняв человеческую форму, и поклонились. «Поднимите головы, на это нет времени, рассказывайте». Нападение началось 2 часа назад. Изначально противников было не так много, и посему мы решили, что справимся с ними сами, однако со временем их стало в разы больше. Приносим извинения за то, что сообщили об этом так поздно. Неважно, где подопечные Ясаки. Все Йокой ушли вглубь здания храма и укрылись на -1 этаже. Отлично. Раз риск нанесения увечий минимален, то пора бы поразвлечься. Император растворил небольшую часть купола и вместе с защитниками храма поднялся наверх. Как только троица драконов появилась снаружи, на них сразу обрушился град энергетических зарядов. На опережение бьют подонки. Господин император, что такое? А вы удержите натиск? Иридиан и Лиоза разглядывали прозрачный, красноватый купол, находящийся над ними. Из-за количества попаданий разобрать что-то не было абсолютно никакой возможности. Конечно, на самом деле я ожидал большего. Как вы не смогли снести их одним махом? Просим нас простить. Защитники понурили головы. Ладно, не заморачивайтесь. Главное, что я здесь, а значит, нападавшим осталось недолго. Хёда оскалился и вытащил руки из карманов. Размяв пальцы, император раскинул руки. Рюты, держи крепче. Есть. Металлический купол под ногами Шатена изменил форму и крепко схватил подошвы ботинок. Хёда выдохнул облако красноватого пара, напрягся, словно собираясь выдохнуть. Концентрация энергии на мгновение взлетела до предела, отчего воздух передернуло. Купол за мгновение увеличился в размере в несколько тысяч раз, сбивая нападавших, попадающихся на пути. Как я и думал, что-то не так, хозяин. Это все призванные существа. Хоть внешне они и похожи на людей, но я не чувствую в них огня жизни. Значит, где-то есть призыватель. Именно. Надо только понять, где он. Думаете, далеко? Не. Чтобы контролировать такое количество призванных, нужно находиться на достаточно близком расстоянии. Значит, сделаем так, Рюты. Да, хозяин, сжечь всех призванных, кроме одного. Есть. Купол под ногами задрожал и мгновенно осыпался, а под ним оказалось несколько десятков тысяч одинаковых копий фамильера, находящихся на земле и зданиях. Сфера энергии растворилась, а явившийся нападавшим Шатен оскалился. Огонь. Том 3. Глава 21. Внимание. Игрок 2. Небо, в котором находилось несколько тысяч призванных существ, разорвалось от грохота десятитысячного одновременного залпа с земли и зданий. Алая сеть снесла ряды захватчиков, не оставив и шанса увернуться или сбежать. Как только рокот залпа растворился в пространстве, Хёда потянулся. Как-то так получается. Надо бы что-то сделать с откатом после залпа. Ладно, придумаю потом что-нибудь. Что думаешь, Рюты? Фамильяр появился рядом, выпустив через небольшие отверстия на животе раскаленный пар. Если такова ваша воля, хозяин. Ладно, Иридиан, Лиозер, да, найдите призывателя, и чем быстрее, тем лучше. Есть. Два дракона метнулись обыскивать территорию вокруг. Хёда опустился на землю перед храмом и вошел внутрь, направившись в сторону -1 этажа. Фамильяр шел рядом, махая хвостом из стороны в сторону. Хозяин, что-то не так? В каком смысле? Я ощущаю ту же волну энергии, что и от призванных существ. А, но откуда? -2 этаж, зал блока распределителя. Чего? Твою мать, быстро, за мной. Есть. Шатен оказался в зале блока и сразу почувствовал негативные колыхания поля энергии. Рядом с постаментом стоял неизвестный, одетый в длинный черный балахон. Висящий в воздухе над постаментом куб пульсировал. Редкие пульсации заставляли энергетические кольца вздрагивать. С каждым пульсом белоснежные кольца становились все более нестабильными. Рюты, есть. Фамильяр одним движением пригвоздил неизвестного к постаменту и сорвал с него капюшон балахона. Старик, какого черта ты удумал? Я верну госпожу Ясаку к нам. Вам не забрать ее. Иссей в мгновение оказался перед заместителем лисицы и схватил его за глотку. Ты хоть понимаешь, что ты сейчас сделал? Больная ты тварь. Если ничего не сделать, весь Киото сравняет с землей. Шатен клацнул металлической челюстью, а изумрудные глаза начали светиться. Что? Да плевать. Это еще одно доказательство, что вы опасны. Вы специально создали этот нечистый куб. Закрой свой рот, псина, я разберусь с тобой, как только исправлю результаты твоих кривых лап». Пхёда оттолкнул старика на пол, а сам поднялся к пульсирующему кубу. Войдя в поле действия, император почувствовал значительное противодействие со стороны куба. Чем ближе приближался дракон, тем сильнее становилось сопротивление со стороны куба. Накопленная энергия била по сознанию дракона в попытках отогнать. Все же преодолев натиск, Пхёда приблизился к кубу и вцепился когтями в энергетическое поле вокруг распределителя, стараясь компрессовать ее как можно плотнее. «Рюты, да хозяин, сейчас же перенеси всех йокаев в измерение драконов. Создай барьер вокруг храма. Уровень защиты планетарный есть». Шатен на мгновение отпустил силовое поле и, сформировав доспех, вцепился в него с новой силой, вдобавок воткнув в него острые кончики крыльев. Стены зала начали покрываться глубокими трещинами. Постамент же вовсе стерло в пыль. Пульсации со временем становились все мощнее, раскалывая окружение вокруг себя. «Дьявол, я не могу его обезвредить. Тогда надо хотя бы уменьшить повреждения». Раз так, доспех увеличился в размерах, нарастив несколько слоев металла. Крылья окружили куб, создав непроницаемый щит. Пульсации бились в пространстве между крыльев, оглушая дракона. И когда промежутки между выплесками стали меньше одной секунды, внезапно раздался хлопок и тишина. Белый шум наполнил все вокруг. Пхёда приоткрыл глаза, и взору предстала высокая женщина с длинными черными волосами, одетая в такое же черное платье с длинным подолом, который касался пола. «Кто ты такая?» Прозрачная пелена полностью застлала глаза, а сознание словно выключило. «Внимание! Приветствуем вас, игрок 2. Ожидание. Расчет характеристик. Пожалуйста, подождите. Том 3. Глава 22. Вступая в игру. Внимание! Расчет характеристик. Пожалуйста, ожидайте. 20%. 45%. 70%. 100%. Расчет характеристик выполнен. Сила, скорость, ловкость, сознание, магия, стойкость. Присвоенный ранг Y3 ПХК. Обновляется список навыков. 22%, 40%, 65%, 95%, 100%. Список навыков создан. Призыв императора. Ступень Алое пламя. Ступень Залп драконьего бога. Ступень Синтез. Ступень Пламя души. Ступень Наблюдение на расстоянии. Ступень Стрела императора. Ступень Туман забвения. Ступень Обновление списка титулов. 26%, 44%, 78%, 99%. Список титулов создан. Стоящий выше народов. Повелитель драконов. Император мироздания. Предупреждение. От момента восхода солнца и до момента его касания горизонта часть сил принудительно заблокирована. Заблокированных сил составит 95,6%. Авторизация завершена. Пробудись, игрок 2. Внимание привлекло щебетание птиц. Открыв глаза, взору предстало чистое голубое небо. Сев на траву и осмотревшись, Пхёда понял, что находится на небольшой поляне. Какого черта это было? Взявшись за голову, Шатен прокручивал последние события. Проскочившая искра заставила дракона мгновенно подняться на ноги. Какого хрена? Где я? Дьявол. Рюты. Трава рядом с Шатеном покрылась красноватым дымом, который вскипел и явил из себя шестилапого фамильяра. Приветствую, хозяин. Где мы? Не имею представления. После взрыва я отключился. Отлично просто. Сфера энергии увеличилась в размерах в сотни тысяч раз, пытаясь найти резонанс. Но тишина. Какого черта? Что-то не так, хозяин. Я не чувствую энергию девочек. Совсем. Может, они находятся слишком далеко? Невозможно. Я проверил территорию размером в несколько световых лет. Но ничего. Странно. Не то слово. Ладно. Для начала надо понять, куда нас забросило. Хозяин, враждебность. Я чувствую враждебность. К нам? Нет. Она направлена не на нас. Однако цель этой враждебности явно беспомощна. Хэймэм. Шатен присмотрелся в ту сторону, с которой чувствовались негативные эмоции. Применение навыка, наблюдение на расстоянии. Взору предстало три человека, одетых в доспехи, которые гнались за миниатюрной девочкой. Кроха перебиралась через коряги и корни деревьев, проносилась сквозь кусты настолько быстро, насколько могла. Одежда, представлявшая из себя тряпье мешковину, в некоторых местах пропиталась темно-красной субстанцией. Малышка мчалась сквозь заросли, не заботясь о собственных ранах. Пхёда пригляделся внимательнее. Применение навыка «Пламя души». Крохотный огонек жизни полыхал от страха и отчаяния. Девочку совершенно не волновали получаемые ранения. Главное для нее было сбежать от преследователей. «Хозяин, мы ведь поможем, разумеется, защити девочку и припугни преследователей. Главное, не убей их, есть». Фамильяр ринулся в лес наперекор девочке и преследователям, разрывая грунт. «Бежать, я должна бежать, иначе меня схватит, бежать». Девочка споткнулась и, упав на землю, рассекла лопа торчащую корягу. «Черт, вставай, поднимайся, я должна бежать, она здесь, попалась, быстрее, хватайте ее». Кроха оглянулась назад, после чего собралась подняться, но голова отдалась оглушительным эхом, заставив девочку вновь рухнуть на землю. Сил бежать или подняться уже не было. «Не хочу, не хочу умирать, кто-нибудь спасите, пожалуйста, спасите меня». Деревья вокруг хорошенько тряхнуло. Солдаты застыли на месте и начали оглядываться по сторонам. Из-за дерева, рядом с которым лежала девочка, вышел силуэт. По земле от каждого шага проходила заметная дрожь. В пробивающихся сквозь листву лучах солнца сверкнула алая бронепластина. Раздался тихий рык, а сразу за ним тяжелый, гулкий бас. «Пошли прочь, этот ребенок под моей защитой. Посмеете ее тронуть, умрете». «Чего? Что это за монстр?» «Глава, вы когда-нибудь видели таких?» «Нет, понятия не имею, что это за тварь». Один из троих стражников, который являлся среди них главным, вышел вперед, обнажив меч. «Кто ты такой, и что тебе здесь надо?» Однако фамильяр ничего не ответил. «Повторяю еще раз, кто ты такой и что?» Речь прервал шипящий звук. Сквозь приоткрытые челюсти вышел раскаленный пар. «Ты смеешь наставлять на меня меч, Чичева?» «Разумеется, ведь ты монстр, а монстры должны быть убиты». «Вот как? Ну попробуй убить меня сломанным клинком». Большая часть клинка съехала, словно его разрубили, и упала на землю. В руках осталась лишь рукоять. «Чего? Когда ты успел?» «Я сказал, пошли прочь, а не то я за себя не ручаюсь». Рюты начал увеличиваться в размере. Достигнув высоты 4,5 метра, фамильяр ступил лапой, сделав шаг в сторону солдат, отчего земля заходила ходуном, и, раскрыв пасть, взревел с такой силой, что у деревьев на пути посрывало все листья и поломало ветки, оставив лишь голые стволы. Солдаты несколько секунд стояли в ужасе, после чего развернулись и со всех ног помчались прочь. Фамильяр с победоносным видом изогнул шею и взглянул на девочку. Малышка была ни жива, ни мертва, вжавшись в дерево. Хрупкое тельце дрожало, как осиновый лист. Тонкие губы скривились, а глаза блестели от влаги. «Не бойся, девочка. Ик, не подходи, чудовище. Спасите». Малышка вскочила на ноги и побежала, куда глаза глядят. Правда, далеко не удалось. Не заметив ветку, кроха на полной скорости въехала в нее головой и рухнула на землю. «Хозяин, да, я все видел. Подожди меня, я скоро подойду. Есть, и подними малютку с земли, а то еще простынет. Е-есть». Кроха пришла в сознание от мерного покачивания. Открыв глаза и осмотревшись взору, предстал шатен с зелеными глазами, одетый в странную одежду. Спина чувствовала что-то твердое, но одновременно удобное и теплое. Сев на колени, кроха поняла, что находится на широкой спине чудовища, которое спасло ее от смерти. «Простите, уже очнулась, а ты сильная, так приложиться о ветку и подняться уже через 20 минут. Спасибо, что спасли мне жизнь». «Да ни за что. Как тебя зовут?» «Меня зовут Аки. Аки, красивое имя. Я из Сей, а это», — шатен указал на дракона, — «Рюты. Приятно познакомиться. Мне тоже скажите, зачем вы спасли меня?» «Зачем? Потому что тебе была нужна помощь. Разве нужна другая причина? Но я ведь эльф, к тому же проклятый». Малышка помрачнела, понурив голову. И точно. Приглядевшись, Хёда смог различить под спутанными, испачканными волнистыми волосами, длинные эльфийские уши. «И что? Как что, люди ведь ненавидят нас и пытаются истребить всеми силами?» «Ясно. Послушай, хоть по мне и не скажешь, но я не человек». «Не человек? Ага. Мне плевать на междоусобицы между людьми и эльфами. Рюты спас тебя по моей просьбе, потому что тебе нужна была помощь. Другой причины мне не надо. Правда? Ага». Хёда оскалился во все 32 острых клыка. Малышка сморщила носик и расплакалась. «Ну-ну». Хёда взял ее на руки и вытер слезы. «Не стоит такой крохи плакать. Давай ты лучше в благодарность за помощь расскажешь об этом мире. Идет? Ха, хорошо. Вот и отлично. Заодно и покажешь, где ты живешь. Мы тебя проводим. Спасибо». Том 3, глава 23. Поселение. По дороге до места проживания девочка рассказывала о мире, в который попали Иссей и его фамильяр. Как оказалось, дракон появился в королевстве людей под названием Делория. Рядом с ним находилась страна эльфов, Трифонис. Более того, от местоположения Иссея до границы между двумя странами было рукой подать. Поняв основы данного мира, Хёдай не заметил, как они пришли к небольшому поселению с ветхими зданиями, похожими больше на бараки, чем на жилые дома. «Ты живешь здесь, Аки?» «Угу, мой дом вон там», — девочка указала на небольшое одноэтажное здание на краю поселения. «Хозяин, мне построить в этом поселении новые дома?» «Не стоит, сейчас ты лишь напугаешь местных. Для начала надо заслужить их доверие и узнать как можно больше полезной информации. Как прикажете?» Девочка продолжала вести дракона, и в какой-то момент Хёда заметил на себе взгляды. Из-за углов и окон покосившихся зданий, неизвестного гостя разглядывали настороженные глаза. Взглядов было много. Применение навыка «Пламя души». Несколько десятков огней мягко пылали легким интересом и осторожностью. Девочку встретила женщина на вид около 70 людских лет, с такими же длинными ушами и почти побелевшими короткими волосами. «Аки, кто этот человек?» «Извините, старейшина, его зовут Иссей. Он спас меня сегодня от преследования людей. Но он же сам человек, разве нет? Не думаешь, что это может быть ловушка?» «Кхаймэм, прошу прощения, что прерываю ваш диалог, но должен сказать, что вы глубоко заблуждаетесь. Хоть я и похож на человека, но не являюсь таковым». «Да, и кто же вы тогда такой, дракон?» Повисла гробовая тишина спустя 10 секунд, в которой раздался легкий, еле слышный смех. Женщина хихикала, прикрыв рот рукой. «Это хорошая шутка, молодой человек, но, к сожалению, нам сейчас не до шуток. А кто сказал, что я шучу? Хотите верьте, хотите нет, но это чистая правда». «Ладно, я поняла. Не хотите говорить, кто вы такой, не надо, но тогда вынуждена предупредить, что мне придется запереть вас, пока не выясним, кто вы такой. Я же говорю». Диалог прервал парнишка, выскочивший из леса. Мальчуган мчался со всех ног, что-то крича, и спустя несколько секунд получилось разобрать, что именно он кричит. Это было одно слово. «Люди». Огоньки хаотично заметались в попытках найти убежище. Старейшина успокоила и приказала им отправляться на край поселения и закрыться в подвале самого большого здания. Сама же она решила остаться здесь. «Аки, иди с остальными». Девочка несколько секунд сомневалась, после чего придвинулась ближе к шатену и взяла его за руку. «Аки, простите, старейшина, но я останусь с ним. Но он же человек». «Он не человек, он же сказал, что он дракон, и я ему верю». Хёда погладил кроху. «Вот спасибо. Так, госпожа старейшина, не против, если я немного помогу? Делай, что хочешь, незнакомец. Внимание! Доступна новая информация. Старейшина деревни. Возраст 4567 лет. Характеристики. Сила 17. Скорость 28. Ловкость 23. Сознание 56. Магия 50. Стойкость 15. Хаймэм, интересно, а кто-то кроме меня может видеть это? Надо будет потом аккуратно разузнать. Хёда уселся на траву и, сложив ноги, усадил кроху на себя. Собеседница стояла рядом, смотря в чащу леса. Через пару минут оттуда вышел отряд стражников, одетых в такую же броню. Но на этот раз их количество было значительно большим, чем в прошлый. 12 человек двигались по направлению к сидящему на земле дракону. Остановившись за несколько метров, вперед вышел тот же самый стражник, который был главным во время погони за Аки. Подойдя к женщине, солдат положил ладонь на рукоятку меча. «Старуха, отвечай, куда ты спрятала монстра?» «Монстра, о чем вы? Не лги, стражи. Когда мы преследовали одного из жителей этой деревни, на нас напал новый вид монстров. Под шлемом было не видно, но то, что стражник уставился на темноволосую девочку, было неопровержимым фактом. Как ты здесь оказалась?» Кроха вжалась в шатена от внезапного крика в ее сторону и начала что-то неразборчиво лепетать, но Хёда перебил ее и заговорил уверенным спокойным голосом. «Я случайно наткнулся на эту девочку в лесу. Она сказала, что потерялась и что просит проводить ее домой. Правда, Витяки?» «А, да, так и было. Хаймэм, допустим, раз мы здесь, заодно соберем налог, рассредоточиться. Забирайте все ценное, что сможете унести». Хёда хотел подняться, но почувствовал на плече мягкую руку. Старейшина еле заметно помотала головой. Как только солдаты ушли, Хёда поднялся с земли и уставился на женщину. «И что это было? Не пойми меня неправильно. Я не хочу устроить жителям лишние проблемы с королевством. Пускай это воры забирают ценности. Главное, чтобы жизни остались при нас. Как знаете, могу я по крайней мере узнать ваше имя, Лирина? Приятно познакомиться. Но все же, расскажите, как получилось так, что целое поселение эльфов вдруг оказалось на территории королевства. Эльфийка выдохнула и пригласила дракона внутрь дома Аки. Троица направилась туда под звонкий голосок темноволосой девочки. Том 3, глава 24, в дорогу. Под неспешный монолог Лирины и травяной чай прошло около пары часов. Хёда обдумывал полученную информацию. Как оказалось, это поселение даже не знало о том, что ведутся боевые действия, из-за расположения у самой границы. Войска людей просто обошли ее, сдвинув границы, и деревня оказалась на территории королевства. Хёда обдумывал ситуацию в попытках найти выход из ситуации. «Хозяин, чувствую движение большой группы людей. Расстояние, примерно 0,5 км от нашего местоположения. Идут мимо. Похоже, идут к границе. Проследи за ними. Главное, не попадись на глаза, а не то у Лирины и этой деревни будут проблемы». «Есть». Хёда потянулся и вышел на улицу подышать свежим воздухом. Темноволосая кроха следовала за ним хвостиком, не отставая ни на шаг. Усевшись на лестнице, дракон пригласил девочку сесть рядом. «Слушай, Аки, неужели ты живешь тут одна? Где твои родители?» «Мама и папа умерли давно, ушли из деревни, но так и не вернулись. За мной приглядывала сестра, но ее забрали люди. Давно, 3 месяца назад. И ты не думала попытаться ее вернуть?» «Я не могу. Я маленькая. К тому же не могу использовать свои силы. Я проклята. Хэймэм». Хёда крепко задумался, но спустя пару секунд раздался тихий всхлип. За ним еще один. И еще. Шатен посмотрел на кроху, и где-то внутри треснула незримая нить. Девочка улыбалась, а по щекам текли мокрые полоски. Две такие несовместимые эмоции. Дракон подхватил малышку и усадил к себе на колени. «Иссей, не волнуйся. Все будет хорошо. Клянусь именем Валлийского императора». Аки не поняла, что означает эта фраза, но почувствовала, что на душе стало теплее и спокойнее. «Внимание! Доступна новая информация. Аки, проклятый эльф. Возраст – 473 года. Сила – 5. Скорость – 10. Ловкость – 6. Сознание – 92. Магия – 86. Стойкость – 4. Негативные эффекты. Блокировка способностей. Понятия не имею, какого черта тут происходит, но надо все это заканчивать. Для начала поможем здесь. Но как? Я даже не знаю, как выглядит сестра этой крохи. Внимание! Применение навыка. Синтез. 24%. 45%. 79%. 100%. Поздравляем! Синтезирован новый навык. Чтение памяти. Перезарядка синтеза. 5.59.57. Чтение памяти. Надо попробовать. Хёда коснулся ладонью макушки крохи и принялся поглаживать. Применение навыка «Чтение памяти». В голове начали проскакивать воспоминания, в которых раз за разом ясно изображался один образ. Девушка-эльфийка с волосами цвета белого золота и светло-зелеными глазами. Добрая, спокойная, дружелюбная. Дьявол, этого недостаточно. Нужно больше информации. Давай же, внимание. Навык «Чтение памяти» улучшен. Ступень 2. Вдобавок к образу девушки, Хёда начал чувствовать небольшой отголосок ауры. Тонкая магическая нить велась в сознании. Есть. Теперь найти ее не составит больших проблем. Хёда посадил кроху на ступеньки и, попрощавшись, отправился прочь. Идя по лесу, Хёда проверял окружающую местность на наличие резонанса магии. С каждым новым пульсом площадь проверки становилась все больше. Надо придумать что-то другое. А что если? Внимание! Попытка использования навыка синтез отклонена. Перезарядка синтеза. 5.46.34. Внимание! Попытка использования навыка синтез отклонена. Перезарядка синтеза. 5.46.25. Внимание! Взлом системы. Перезарядка навыка обнулена. Применение навыка. Синтез. 23%. 46%. 76%. 84%. 100%. Поздравляем! Синтезирован навык. Магический детектор. Сделав все, что нужно, Хёда незамедлительно применил новый навык. Применение навыка «Магический детектор». На расстоянии в несколько сотен километров Иссей ощутил легкое, почти заметное колыхание магии. «Рюты, да хозяин, я отправляюсь в дорогу. Надо кое-что сделать. Оставайся здесь и охраняй это поселение. Не впускай в нее стражников и монстров». «Есть». Потянувшись, дракон засунул руки в карманы и направился в сторону колыхающегося, еле живого маячка магии. Том 3, глава 25. Цель. Двигаясь через лес, Хёда обдумывал ситуацию, в которую попал. Для начала надо было что-то сделать с войной, а то постоянные трения между сторонами будут только мешать поиску способа вернуться в свой мир. Для начала надо бы узнать, с чем вообще связано начало войны. Если не получится договориться, в конце концов можно будет просто силой заставить обе стороны прекратить боевые действия. По дороге Иссей наткнулся на зверя, похожего на помесь тигра и носорога. Монстр, завидев непрошенного гостя на своей территории, начал рычать, но спустя какое-то время замолчал и, начав скулить, юркнул в заросли. Солнце клонилось к закату. До касания солнечным диском линии горизонта оставалось около десятка минут. Шатен шел по проселочной дороге, закинув руки за голову и думая о своем. Солнце коснулось линии горизонта. Внимание! Условия выполнены. Солнечный диск, коснувшийся линии горизонта, высвободит сокрытую энергию. Разлившаяся в теле энергия наполнила каждую клетку. Изумрудные глаза заискрились. Ну наконец-то! Ну раз так, то погнали! Воздух вокруг Шатена вздрогнул. Образовавшийся доспех пару раз сжал и разжал когти, взмахнул двумя парами массивных крыльев и ступил металлическими лапами. Хэммм, моя сила в этом мире не особо отличается. Ну и отлично. По крайней мере, не придется привыкать. Раз так, взмахнув крыльями, император оказался на высоте в несколько километров над землей и направился в сторону магического резонанса, пролетая за несколько мгновений до нескольких десятков километров. Место, в котором чувствовался резонанс магии, уже показалось на горизонте. Из себя оно представляло огромный город с замком в центре. Не долетев до территории пару километров, дракон приземлился в небольшой лесок и растворил доспехи. Поправив воротник пиджака и создав глухую маску из белого металла, Шатен направился в город. Проходя по улицам города, Хёда осматривался вокруг. Огонек магии в голове колыхался, указывая на местоположение цели. Лавируя меж зданий, Шатен непреклонно двигался в сторону своей цели и в конце концов пришел к трехэтажному зданию. Розовая вывеска с изображением тела девушки, одетой в вульгарный, эротический костюм, сразу прибавила нехороших мыслишек, но Шатен решил не зацикливаться на этом. Войдя в здание, в нос ударил сладковатый запах, а взору предстало фойе, залитое разными оттенками розового. Справа от входа в углу комнаты находилась стойка. Слева во всю длину стены было нечто похожее на длинную сцену. На самой сцене в ряд располагалось 7 аккуратных стеклянных ящиков, ростом со взрослого человека. В каждом из них стояли девушки-эльфийки. Их одеяние с огромной натяжкой можно было назвать нормальной одеждой. Девушки старались встать в привлекающие позы и улыбались. Но Иссей видел сквозь эти улыбки отвращение и страх. Судя по всему, разрешение барышень на удержание их в этом месте никто не спрашивал. Хёда подошел к средней кабинке и разглядывал девушку с волосами цвета белого золота, одетую в эротическое белье. Бюстгальтер черного цвета не прикрывал ни розовые вершины, ни сладкое место, имея ровные вырезы на этих местах, обрамленные кружевами. Вместе с ними на руках и шее находились кандалы, соединенные цепью с полом. Девушка, увидев Иссея, постаралась встать в привлекательную позу и улыбаться. «Хотите провести время в нашем заведении, господин?» Хёда обернулся на голос, и взору предстал мужчина средних лет с моноклем, одетый в рубашку, жакет и темные брюки с ботинками. «Что по ценам? А вы прямолинейны. Эта высшая эльфийка обойдется вам в 40 элис. Хэммм, я заплачу 100, если вы придержите ее для меня. Идет?» Лицо мужчины разъехалось в хитрой улыбке. Голос стал приторным и мягким. «Разумеется, за такую щедрость все будет сделано в лучшем виде». Щелкнув пальцами куда-то в сторону, хозяин подозвал подчиненного. Работник открыл стеклянную дверцу. Хозяин ключом открыл замок на цепи кандалов, после чего подвел эльфийку к Шатену. Хёда несколько секунд разглядывал девушку, после чего обратился к мужчине. «Мы договорились, 100 элисов, и вы никому ее не даете». «Разумеется, господин, как вам будет угодно». Хозяин жестом указал работнику, и тот отвел эльфийку прочь из помещения. Хёда вышел наружу и крепко задумался. Вот ведь, знать бы еще, что такое элисы. Внимание! Доступна новая информация. Элис – валюта королевства Делории. Представляет из себя монеты из платины с золотым обрамлением. Высшая ступень валюты. Существует две предшествующие вариации. Ферис – золотые монеты с медным обрамлением. Дорис – медные монеты с железным обрамлением. Вот оно что. То-то этот мужик так заулыбался, когда я обещал ему 100 элисов. Черт, Хёда посмотрел в темное небо. Рютый, да хозяин, не поможешь мне в одном деле? Разумеется. Что нужно делать? Устроим небольшое представление. Примечание к части. Поздравляю моих многоуважаемых читателей с уже наступившим Новым годом. Спасибо за то, что вы со мной и следите за моим творчеством. Также благодарю за отзывы и оценки. Надеюсь, что в новом, 2021 году, я напишу еще больше классных работ и порадую вас новыми сюжетными поворотами и захватывающими ситуациями. Том 3, глава 26, Жнец. Мирную ночь в городе нарушило нападение неизвестного доселе монстра. Алый дракон с шестью лапами словно локомотив носился по улицам, сметая все на своем пути, глухой костной пластиной на морде. Отлично. Теперь поворачивай налево и беги на главную площадь. Есть. Скажите, хозяин, для чего это все? Есть тут одно дело, которое требует довольно большого количества денег. Но у меня нету валюты этого мира, а посему мы разыграем сценку, будто я защитил город от нападения ужасного чудовища. Ты уж прости, что тебе пришлось играть роль злодея. Ничего страшного. Даже наоборот, это будет логично, не находите? Объясни, я пригрозил солдатам королевства, а теперь напал на город. Это звучит логично. Хэмэм, а ты прав. Хозяин, я на месте. Что дальше? Порычи, поскалься. Можешь снести пару торговых лавок. Только не убей никого. Есть. Шестилапый дракон мотал головой из стороны в сторону, разглядывая набежавших солдат, которые окружили его, зажав в кольце. Попытка наступления на монстра с треском провалилась. Рютый точным движением хвоста отправил несколько стражников в полет, после чего открыл пасть, чтобы выдать залп, но заглох где-то на середине. С крыши здания в центр перед монстром прыгнул силуэт. Мягко приземлившись на брусчатку, неизвестный предстал во всей красе. Белоснежные доспехи сверкали углами в свете магических факелов. Иссей изменил внешний вид брони, чтобы она больше походила на доспехи этого мира. На лицевой пластине находилась одна продольная щель для обзора и по четыре небольших отверстия слева и справа от места, где должен был находиться рот. Неизвестный нагнулся чуть вперед и метнулся в сторону дракона, отвесив ему хорошую оплеуху коленом в костную маску. «Ты уж извини, но придется постараться, чтобы они поверили. И кстати, мне придется отсечь голову этой форме. Все нормально, я покину ее за несколько мгновений до удара». Тогда понеслась. Приземлившись на землю, доспех взмахнул рукой, и в ней словно из воздуха оказался меч. Откуда он его достал? Какая разница? Не отвлекаемся. Держать строй. У нас есть возможность победить. Вперед. Мужчина, чьи доспехи были на порядок массивнее, чем у других, скомандовал наступать. Неизвестный воин в мгновение оказался перед ним и сказал всего одно слово. Но интонация, тембры, высота были такими, что чуть не заставили командующего сесть на пятую точку. Назад. Осадив пыл вояк, Иссей вернулся к дуэли. Шестилапый монстр разглядывал оппонента и, внезапно пригнувшись к земле, метнулся на белого воина как таран, но за мгновение броня метнулась в сторону, увернувшись от удара. Замедлившись после выпада, Рютый бросил взгляд на командующего стражей. Мужчина кожей почувствовал жажду крови, направленную на его персону. Чудовище раскрыло пасть. Внутри глотки сверкнула искра и вылетел огненный заряд. Но за пару метров до соприкосновения с целью и превращения ее в отбивную, шар разлетелся на искры, встретившись с мечом неизвестного рыцаря. Зарычав, чудовище принялось выплевывать огненные заряды со скоростью пулемета. Иссей филигранно маневрировал, крутясь как волчок, приближаясь к монстру, попутно вращая клинок и отбивая снаряд за снарядом. Как это возможно? Он вообще человек? Зеваки на площади, наблюдающие за битвой, осеклись, когда чудовище прекратило пальбу и направило взор на группу из пяти человек. Развернувшись на месте, монстр ринулся на них. Четыре парня и одна девушка помчались прочь, но барышня споткнулась и рухнула на брусчатку. За мгновение до того, как ее бы превратило в кашу, перед ней словно из воздуха появился белоснежный доспех и приготовился принять удар на себя. Металл нарастил новые слои, и теперь стал больше похож на передвижную крепость. Сложив локти друг к другу, воин принял на себя таран, отъехав несколько сантиметров назад. Сквозь отверстие в шлеме вышел раскаленный пар. Оттолкнув монстра, рыцарь схватил его за морду и, откинув голову, въехал ему со всей силы лбом шлема. Удар был настолько сильным, что по земле прошла дрожь. Чудовище попятилось назад, мотая головой из стороны в сторону. Воин размял плечи и направился к опешившему дракону. Тот уже успел прийти в себя и готовился к следующей атаке. Но она не состоялась. Доспех сбросил несколько усиленных бронелистов. Силуэт стал тоньше, однако на характеристиках брони это никак не сказалось. Метнувшись вперед, воин вновь достал меч. «Давай, есть!» Обогнув морду дракона, рыцарь произвел один точный удар в район шеи. Чудовище замерло и спустя несколько секунд рухнуло на землю. Раздались оглушающие ликования. Хёда встал в полный рост, после чего посмотрел в сторону сидящей на земле девушки. Шатенка потирала ободранные колени и локти. «Хозяин, я перестарался?» «Нет, это было ожидаемо. Но все же, надо что-то сделать. Мне неприятно от того, что по нашей вине пострадал мирный житель». Доспех убрал меч за спину и направился в сторону девушки. Все разговоры резко прекратились. Дойдя до цели, Хёда сел на корточки и несколько секунд рассматривал раны, неглубокие. От них было больше не боли, а раздражения. Внимание! Открыт новый навык. Сумеречное исцеление. Внимание! Присвоен новый титул. Симулянт. За симулянта обидно. Но вот сумеречное исцеление как раз кстати. Дорогая Асия помогает мне даже сейчас. Доспех вытянул руку. На кончиках пальцев перчатки засветились небольшие зеленые частицы. Царапины покрылись зеленоватым дымом и начали затягиваться. Иссей уловил перешептывание за спиной. Такая сильная магия, он что и военный маг, похоже на то. Вы видели, что он сделал со своей броней, видать и магией реформации владеет. Все разговоры затихли, когда на площади появился высокий человек, одетый в строгий костюм. Поправив очки, за которыми сверкали голубые глаза, и пригладив золотые волосы, парень позвал Иссея за собой. «Иди за мной, тебя хочет видеть король». Хёда, закончив лечение, поднялся на ноги и направился вслед загадочному гостю. «Спасибо за то, что вылечили мои раны. Спасибо вам. Могу я узнать ваше имя?» «Пожалуйста». Хёда остановился и обернулся в полоборота. Раздался все тот же низкий, пробирающий до мозга костей бас. «Жнец. Том 3. Глава 27. 10 000 лис». Золотовласая лисица разглядывала своего подчиненного. Мягкие уши дрожали от негодования. Золотые глаза, рассеченные вертикальными зрачками, пытались прожечь дыру в пожилом йокае. «Так из-за тебя мой любимый дракон пропал без вести?» «Да-да, у тебя есть последние слова?» «Постойте, последние, что вы хотите этим сказать?» Небольшую комнату озарил сгусток лисьего пламени. Метнувшись с ладони лисицы, сгусток объял престарелое тело. Ясака вышла из комнаты и фыркнула. В груди все сжалось от мысли о том, что могло случиться с их любимым драконом. Отогнав от себя плохие мысли, кицуне направилась в храм. Белый воин стоял посреди тронного зала. Перед ним находилось два трона. На одном из них находился парень возрастом около 20 лет. Второй же был пуст. Справа и слева рядом со стенами во всю длину комнаты стояли столы. За ними сидело несколько десятков человек. И судя по одеждам, их финансовое состояние было на довольно хорошем уровне. Рядом с королем находился тот самый блондин в строгом костюме. Нагнувшись, он что-то шепнул его величеству. Король закрыл глаза и, подумав несколько секунд, обратился к Иссею. «Я уважаю сильных воинов. Выражаю благодарность за то, что вмешался и спас моих подданных от чудовища. Можешь выбрать себе награду». Один из сидящих поднялся со своего кресла. «Но, ваше величество, это слишком опрометчиво — доверять незнакомцу». «Тихо. Это наша вина, что стражники не способны защитить горожан. Если бы не этот рыцарь, то неизвестно, что стало бы с городом и со всеми нами. А посему он имеет право на вознаграждение. Пускай выберет, что хочет. В пределах разумного, разумеется». Хёда несколько секунд осматривался по сторонам, после чего направился к одному из сидящих. Мужчину пробил холодный пот. Тяжелые шаги отдавались эхом в большом зале. Подойдя к столу, доспех взял из баночки с чернилами перо и, найдя чистый лист, принялся выписывать на нем цифры. Закончив, Иссей развернул лист к сидящему и ткнул пальцем в написанное. «Что там, ваше величество?» «Незнакомец требует в награду 10 000 лис». По залу прошел удивленный ропот. Парень с короной несколько секунд подумал, после чего махнул рукой. «Черт с ним, приведите казначея». «Но, ваше величество, как так можно? Такие траты непозволительны». «Тишина». Король отрезал возражение и перекинулся парой фраз с блондином. Хёда взял лист и продолжил чертить немного кривые, но все-таки разборчивые буквы. Мужчина, прочитав написанное, чуть не побелел от негодования. «Что там еще, ваше величество? Я знал, что мы не должны доверять этому незнакомцу. Не тяни, говори, что он написал. Он требует, чтобы Делория прекратила все боевые действия в отношении Трифониса». «Что?» Король уловил на себе взгляд воина. Сглотнув, его величество обдумывало варианты решения. Погрузившись в раздумья, коронованный не заметил, как к нему вновь обратились. «А, что еще, ваше величество? Неизвестный написал, что если мы не прекратим боевые действия, то он самолично прекратит войну». «Я понял. Выдайте ему требуемые 10 000 лис». Сейчас же, есть. Народ зашевелился, как в муравейнике, выполняя приказ. Атмосферу умиротворения и спокойствия в борделе нарушил рыцарь в кристально-белых доспехах. Хозяин сначала опешил от такого гостя, но быстро пришел в себя и, натянув на лицо все ту же приторную улыбку, направился поприветствовать гостя. «Хотите провести время в нашем заведении, господин?» Рыцарь, разглядывающий эльфийку за стеклом, повернулся к мужчине и жестом указал на свою маску. Мужчина не сразу понял, что пытается сказать гость, но через какое-то время до него дошло. «Так вы тот самый господин. Отлично. Сейчас я прикажу привести ту эльфийку». Хёда жестом показал подождать. «Что-то не так?» Солдат, шедший за спиной Иссия, поставил на пол увесистый мешок. Хёда указал на мешок, а затем на мужчину. «Что? Это мне?» Доспех кивнул. Хозяин подошел к мешку и заглянул внутрь. От удивления чуть не отвисла челюсть. Монеты, и не какие-нибудь, а самые высшие. Полный мешок Элис. Внимание привлек звук трескающегося стекла. Взглянув на источник звука, хозяину предстал доспех, который, коснувшись когтем перчатки стеклянного ящика, заставил его рассыпаться. Притом так, что все осколки выпали наружу. Эльфийка впала в ступор от удивления. Следующее движение было не менее неожиданным. Рыцарь схватился за сковывающую цепь и одним легким движением разорвал ее к чертовой матери. Удивлению не было предела. Хозяин хотел что-то сказать, но не успел. Воин указал на освобожденную эльфийку, затем на мужчину, а после на дверь, в которую увели сестру Аки. Владелец быстро смекнул, что пытается сказать гость, и приказал привести девушку. В то время, пока один из работников отправился за эльфийкой, хозяин, грызя пальцы, подсчитывал убытки. Помощник привел девушку. Хёда несколько секунд разглядывал барышню. Внимание привлек небольшой синяк, виднеющийся из-под прямой челки. Подойдя вплотную, попутно чуть не устроив ей сердечный приступ, Хёда отодвинул прядь волос. На лбу красовалась приличных размеров гематома с довольно сильным кровавым подтеком. Здание хорошенько тряхнуло. Одна из эльфиек и вовсе упала в обморок от внезапно взлетевшего уровня энергии. Доспех сжал перчатку в кулак. Раздался глухой, низкий бас, от которого сознание владельца застлало пеленой звериного ужаса. «Что это такое?» «Прошу простить, господин. Это чистая случайность. Она случайно споткнулась и ударилась головой о стол. Это ведь правда? Чего ты молчишь, нелюдиха?» «Подтверди». «Молчать». Окна этажа с треском повылетали наружу. Доспех повернулся к девушке и мягко спросил, что произошло. Девушка все же смогла перебороть панический страх перед хозяином борделя и заговорила. «Меня ударили палкой за то, что я попыталась сбежать. Вот оно что». Ну раз так, доспех подошел к небольшому столику у окна и легким движением оторвал у него ножку. Покрутив ее в воздухе, воин с места метнулся в сторону владельца заведения и размашистым ударом вломил куском дерева по ноге мужчины, сломав колено. Хозяин завопил и рухнул на пол. Хёда бросил кусок дерева и, взяв у солдата заблаговременно подготовленные плащи, передал их девушкам. Как только все было готово, компания из 9 человек, в лице белого рыцаря и 8 эльфиек, направилась прочь из столицы. Том 3, глава 28, длинноухие. Народ на улице оставлял изумленные взгляды на необычной компании. Слухи разлетаются быстро. На улице, из окон домов люди разглядывали рыцаря в белых доспехах, за которым шло 8 девушек-эльфиек. Остановившись рядом с швейной мастерской, доспех обернулся на длинноухих. Сопровождаемые вздрогнули, но остались на месте. Поманив их за собой, Хёда вошел внутрь здания. Подобрав в дорогу удобную и практичную одежду, Иссей позвал девушек в трактир. Посетители заведения шептались, не скрываясь. Болтовни было много. В основном о том, что паршивые нелюдихи посмели прийти в место, которое посещают люди. Заказав еды на всех, Хёда вместе с девушками заняли крайний стол. Усевшись на стул, Хёда качнулся и облокотился о стену, вытянув ноги. Скрестив руки, дракон погрузился в мысли. «Рюты, да хозяин, что там с группой солдат? Я проследил за ними до границы. У них тут наставлено укрепление». «Ясно. Ты проверил другую сторону границы?» «Разумеется. На некотором удалении от укреплений людей находятся множественные гроты. Сложно сказать, заброшены они или нет, но я чувствую некоторое количество магической энергии. Правда, есть одна странность». «Какая?» «Энергия хаотична и неконтролируема. Когда я попытался приблизиться, она враждебно срезонировала». «Понял. Надо будет что-то с этим сделать. В будущем это может создать нам проблем». «Проблем?» «Да. Надо наведаться в Трифонис. У меня почему-то складывается впечатление, что это не эльфы первыми начали войну. Мне обезвредить магию не стоит. Привлечешь слишком много внимания, а сейчас нам это не нужно. Просто следи. Если ситуация достигнет критической отметки, я сам все разрешу. Как прикажете. Мысленный диалог прекратился. Хёда наблюдал за тем, как эльфийки с аппетитом уминают заказ. Похоже, с ними и правда тут обращаются как с рабами. Интересно, сколько еще таких борделей в этой стране. Мысли прервал резкий стук за несколько столов от Эссе. Прилично набравшийся мужчина в доспехах стражника, притом выглядели они явно дороже, чем у других солдат, которых дракон встречал раньше, поднялся со стула и, подойдя к компании дракона, стукнул кулаком по столу. Девушки чуть не подскочили с места и сдвинулись подальше от солдата. И к какого черта длинноухие шлюхи забыли здесь? Вам что, и к показать ваше место? Ну-ка пошли прочь, а не то я. Внимание мужчины привлек звенящий звук. Рыцарь в белых доспехах крутил в руках нож. Ика, ты кто еще такой? Это твои рабыни? Какого черта ты не кормишь их из миски, как и положено животным? Рыцарь сидел все так же, не двигаясь, и лишь выписывал узоры в воздухе куском металла. И коглов, что ли? Я к тебе обращаюсь. Или ты думаешь, что можешь игнорировать капитана? Внезапную тираду прервал тоненький надрывный голосок. Одна из эльфиек поднялась со скамейки. Прошу вас не оскорблять. Заткнись, насадка на мужской хер. Тебе тут слова вообще никто не давал. Единственное твое занятие — это взять мой член в свой грязный рот. Икну так, что глухой незнакомец. Стражник посмотрел в сторону сидящего Эссе. Взору предстал шлем доспеха, находившийся в паре десятков сантиметров от лица. Капитан отскочил и произвел точный выпад кулаком прямо в голову рыцаря, но тут же завопил от боли и схватился за сломанные пальцы. Дьявол, как же больно. Воин размял шею и, подойдя к стражнику, оформил ему точный удар прямо в челюсть. Выбитые зубы застучали по деревянному полу. Схватив стражника за волосы, Хёда резко дернул его голову вниз, заставив мужчину рухнуть на пол и попутно приложиться о него головой. Белый воин наступил металлическим ботинком на голову лежащего и, слегка нагнувшись, заговорил. «Единственное твое занятие – это облизывать пол под моими ногами. А теперь пошел прочь, кусок дерьма, пока я не вырвал тебе руки и не засунул их в твою же глотку. Ты меня понял?» «Да-да, не слышу». «Да, я понял. Я сейчас же уйду». Хёда убрал ботинок с головы стражника, после чего тот вскочил на ноги и направился к выходу, позвав с собой тех, с кем пил. Эссей выдохнул и посмотрел на сидящих девушек. Все они с удивлением разглядывали белого рыцаря. «Доели?» Барышни закивали головами, после чего накинули плащи. Хёда оплатил заказ, и вся компания направилась в сторону границы между Делорией и Трифонисом. Том 3, глава 29. «Я сокрушу любого, кто пойдет против меня». Странная компания двигалась по проселочной дороге, удаляясь от города. Девушки шли позади, обсуждая безымянного рыцаря. «Как думаете, зачем он нас выкупил? Может, хочет сделать нас своими личными рабынями?» «Не думаю. Если бы это было правдой, он бы не стал покупать нам одежду и кормить в таверне, учитывая, какие проблемы это могло ему создать. Мне кажется, ему плевать на проблемы. Он уложил капитана стражи, даже не сомневаясь. И как он быстро все сделал». Хёда шел впереди, погрузившись в мысли. «Для начала надо вернуть длинноухих, потом встретиться с правителем эльфов, и при этом еще хорошо бы заслужить доверие, чтобы мои слова имели какой-то вес». Под неспешное щебетание барышень компания вошла в небольшой лес. Хёда внезапно остановился и осмотрелся. «Рютый, как там обстановка вокруг поселения?» «Все тихо и спокойно. Аки, юная эльфийка, мирно спит в своем доме. Старейшина деревни вместе с ней. Отлично. Встреть нас рядом с поселением». «Понял. Мне принять облик человека?» «Да. Не стоит пугать наших гостей». «Есть». Закончив мысленный диалог, Хёда обернулся на девушек. Они стояли, переминаясь с ноги на ногу и опасаясь подойти ближе. «Мда, это будет трудно». Рыцарь сделал несколько шагов в сторону эльфиек. Они, конечно, дернулись в попытке отойти, но остались на месте. Было видно, что с доверием у них проблемы. Подойдя вплотную, воин раскинул руки и обнял двух ближайших девушек. Послышался металлический скрежет. Из спины доспеха с хрустом раскинулись две пары больших белых крыльев. На земле вспыхнул огненный круг, на мгновение затмивший обзор. Как только вспышка сошла на нет, взору предстало небольшое поселение. Почти из ниоткуда появился высокий парень в строгом костюме. Необычным в его внешности было нахождение глухой металлической пластины, почти полностью закрывавшей лицо, не считая подбородка и рта. Незнакомец поклонился рыцарю в белых доспехах. «С возвращением, хозяин! Докладывай, что там на границе?» Белые доспехи постепенно растворились, открыв истинную внешность воина. Под броней оказался шатен с весьма привлекательной внешностью и зелеными глазами. Ситуация на границе не изменилась. Солдаты снуют как муравьи, но не предпринимают никаких прямых действий. «Ясно. Как думаешь, сможем проскочить незамеченными?» «Можем попробовать». «Постойте, хозяин, с каких пор вы хотите что-то сделать скрытно?» «С тех самых пор, как под нашу опеку попали целое поселение эльфов, большинство из которых – это старики и дети, и вряд ли они смогут сражаться, а также 8 девушек-эльфов, бывших рабынями для потех». «Рабынями?» Земля чуть ощутимо вздрогнула. «Ага, можешь потом прикончить всех, кто пользовался их беззащитностью. Благодарю вас, хозяин. Это честь для меня, не сомневаюсь». «Ну так что, сможем проскочить незамеченными?» «Не думаю. Людей слишком много. Хаймэм, проблема». Дракона вырвало из размышлений подергивание за рукав. Сестра Аки пыталась собраться с мыслями, чтобы задать вопрос. Что такое?» «Простите, нам ведь не послышалось. Вы хотите перевести нас через границу?» «Ага. Но почему? Разве вы не знаете, что, помогая эльфам, вы идете против людей? Вы уверены, это опасно?» Дракон спрыснул, стараясь сдержать смех, но не получилось. Раздался басовитый смех. «Что такого? Я сказала что-то смешное». Девушка покраснела и надула губки. Казалось, она сейчас расплачется. Иссей все же смог подавить в себе смех и заговорил. «Прости, прости, красавица. Я смеюсь не над тобой. Понимаешь, я чихать хотел на этот конфликт между людьми и эльфами. Я не союзник ни им, ни вам. Тогда ты спросишь, почему я вам помогаю? Все просто. Вы находитесь не там, где должны, вот и все. Я более чем уверен, что у каждой из вас есть родня в Трифонисе, и вы хотите к ним вернуться. Разве нет? Это, конечно, так, но...» Хёда погладил милашку, после чего ухмыльнулся. «Вот и не забивайте свои головы плохими мыслями. Ладно, положитесь на меня. Хорошо, но простите, если вы не союзник людей, но выглядите как человек, то кто вы тогда?» «Кто я?» «Я дракон». «Дракон? Ага. Не верите?» По выражениям лиц можете было прочесть недоверие. «Ну, разумеется. Кто бы мне поверил на слово?» «Ну, раз так...» Воздух вздрогнул. Пространство начало подергивать от удушающего, бескрайнего моря разлившейся энергии. Бесцветная аура, витавшая вокруг дракона, высекла искру и вспыхнула алым пламенем. Вертикальные зрачки рассекли сверкающие изумрудные глаза. За спиной раскинулись огромные, по 5 метров длинные, металлические крылья. Два крыла слева имели цвет свежей крови, а два крыла справа цвет первого, чистого снега. Из головы чуть выше ушей появились длинные прямые сегментированные рога. Энергия свернулась в клубок и через пару секунд вернулась в источник. Крылья и рога остались. «Как-то так, мое имя Хёда Иссей. Я император, заручившийся поддержкой 2 небесных драконов. В любом мире нету никого, кто бы смог сравниться со мной в силе. Я сокрушу любого, кто пойдет против меня и тех, кто мне дорог. Сейчас вы находитесь под моей опекой, и любой, кто посмеет нанести вам вред, будет сожжен гневом великого дракона. Клянусь вам своим именем». Повисла тишина. Хёда почесал затылок. «Мда, что-то я разошелся. Такую речь закатил. Что думаешь, Рюты? Это было отлично, хозяин. Давно я не слышал от вас таких сильных слов». «Да, ну ладно». Послышался всхлип. Хёда бросил взгляд на источник звука. Беловолосая девушка прикрыла рот рукой. На глазах блестели слезы. Другие не сильно отличались. Хёда собрался было узнать, что случилось, но не успел. Его с объятиями повалили на землю. «Хозяин, вы в порядке?» «Ага. Правда, не думаю, что смогу встать. Вам помощь не стоит. Пусть порадуются. Они достаточно натерпелись». Том 3, глава 30. Экстренное событие. После того, как барышни успокоились, Хёда отвел их в поселение. Пришлось, конечно, разбудить старейшину, чтобы ввести ее в курс произошедшего. Женщина вспомнила все благодарственные слова, которые только знала, и чуть не села на колени, благо дракон вовремя ее остановил. Разместив всех приведенных на ночлег, Хёда вышел на улицу и уселся на стареньком, слегка прогнившем крыльце, облокотившийся столб, поддерживающий козырек. «Что-то не так, хозяин?» Шестилапый дракон вынырнул из пустоты и улегся рядом. Шатен положил ладонь на металлическую пластину. Раздался звук, похожий на мурлыканье. «Я скучаю». Хёда поднял взгляд в небо. По ночному небосводу медленно ползли сверкающие точки. В этом мире ночное небо куда живописнее и красочнее, чем на земле, но все равно чуждо для дракона. Не волнуйтесь, хозяин, мы обязательно вернемся в наш мир и встретимся с дорогими императрицами. Они в этой реальности. Что? Откуда вы знаете? Энергия космоса. Она имеет тот же аромат, что и на Земле. Земля находится в этой реальности, но очень далеко. Настолько далеко, что моего радиуса обнаружения не хватает, чтобы их засечь. Хаймэм, это серьезная проблема. Если даже вашего потенциала не хватает, чтобы засечь энергию ваших жен. Суть не в этом. Я не использую весь свой потенциал для поиска. Почему? Потому что такая масса энергии просто уничтожит эту солнечную систему и несколько близлежащих. Тогда надо забраться подальше. Настолько, насколько можно. Ага. Но это потом. Мои девочки смогут справиться какое-то время без меня. Но все же затягивать не стоит. У меня там ребенок скоро должен появиться. Не хочу пропустить такой счастливый момент. Согласен. Я бы тоже хотел узреть появление юной госпожи, ну или господина. Ага. Ладно. Пошли спать. Дракон улегся в одной комнате с Аки и ее сестрой. Девочки чуть пол слезами не залили от радости при встрече. Хёда проснулся от легкого, еле слышного, но такого звонкого аромата чистого ужаса и отчаяния. Тонкая нить обвила дракона, утягивая за собой. Рюты, ты тоже это ощущаешь? Да, хозяин. Последний раз я чувствовал такой страх от юной госпожи в пещере острова. Надо посмотреть, где источник. Еще и восход скоро. Надо сделать все быстро. Есть. Внезапно концентрация отчаяния взлетела на несколько порядков и впилась в череп. Хёда поднялся с футона и, выскочив в окно, мягко приземлился на землю. Изумрудные глаза светились в полумраке. Осанка чуть согнулась вперед. Шатен раскинул руки, согнув пальцы словно когти. Шестилапый фамильяр сформировался из тьмы рядом со своим хозяином. Металлические чешуйки на спине встали дыбом. Сквозь приоткрытую двойную челюсть сочился густой туман. На выдохе слышался тихий рык. Рюты. Есть. Два силуэта рванулись вперед, снеся по пути несколько деревьев. Проснувшиеся от внезапного грохота на улице, выбежали узнать, в чем дело. Давай, паршивка, ешь землю. Ты ведь просила поесть. Не, лучше свиного жира ей затолкай и нос закрой, чтобы точно съела. А давайте, может, лучше ей волосы отрежем, или уши. Точно. Ага, классная идея. Стражник навис над миниатюрной эльфийкой. Кроха, согнувшись, лежала на земле, кашляя кровью после удара в живот. На светло-зеленых волосах болтались засохшие комья земли. На теле под рваным тряпьем виднелись множественные открытые раны и синяки. На правом глазу красовался синяк наполовину лица. Склера же заплыла кровью от лопнувших артерий. Кроха закрывала голову руками, хоть и было больно из-за сломанных пальцев. Двух на левой руке и трех на правой. Солдаты, сидевшие вокруг за несколькими столами, в голос хохотали, и этот смех превратился в симфонию ужаса в голове девочки. Мужчина поднес к лицу девочки кусок жареного мяса. Почувствовав запах еды, кроха дернулась в ее направлении, но тут же получила точный удар с ноги прямо в живот. В глазах потемнело, а наружу вырвался очередной ошметок крови. Тело дрожало, как осиновый лист. Схватившись за живот, малышка принялась судорожно глотать воздух, в попытке не потерять сознание. Стражник схватил ее за шиворот одеяния и потянул вверх, отчего противоположный край впился в шею, рискуя оставить девочку без сознания, а в худшем случае лишить жизни. Длинноухая схватилась за край, пытаясь оттянуть его от своей шеи, а перед глазами предстало лицо пьяного мужчины. Собравшись с силами, кроха принялась кричать. Протяжно и звонко. «Заткнись, мелкая тварь!» Удар в лицо прекратил звук, и хрупкое тельце рухнуло обратно на землю, попутно получив перелом правой руки. Щеки покраснели от пролитых слез, а сквозь неполные ряды зубов доносился тихий плач и бормотание. «Чего ты там щебечешь? Говори громче!» «Пожалуйста, кто-нибудь, умоляю, спасите, спасите, спасите, спасите!» «Ни хрена не слышу! Говори громче! Закрой свою ебаную пасть!» Пространство вздрогнуло, дыхание сперло, а тело замерло. В разум ворвалась смесь ярости и безумия, приправленная доброй порцией чистой, сокрушающей энергии. Послышался свист, и уже через мгновение столб пыли влетел в расположение войск людей. Облако достигло расположения девочки и застлало все вокруг. Через долю секунды тело солдата с пробитой насквозь грудной клеткой вылетело с противоположной стороны и рухнуло на землю. Он мертв. Внимание! Всем приготовиться! Мечи наголо! Солдаты окружили облако пыли, не рискуя войти внутрь. Нечто пробило металлические доспехи с двух сторон, попутно вынеся все, что находилось между ними. Столб понемногу осел, явив шатена, одетого в бордовый костюм с узором в виде чешуи золотого цвета. Рядом с ним стояло неизвестное шестилапое чудовище, напоминавшее дракона. Энергия обоих была на запредельном уровне, так что даже простые люди чувствовали на себе ее натиск. Шатен сел на одно колено и посмотрел на искалеченную девочку. Кроха через боль повернула голову и взглянула на незнакомца. Переливающиеся, изумрудные глаза, рассеченные вертикальными зрачками, затмили собой все вокруг. Мягкий, но одновременно гулкий и тяжелый голос разлился в воздухе. «Теперь бояться нечего. Я помогу. Ты в безопасности. Спасибо». Шатен поднялся на ноги и едва заметно дернулся. «Рюты, да хозяин, укрой эту девочку. Не дай ей погибнуть». «Понял». Шестилапый дракон встал над лежащей на земле девочкой. Промежутки между лапами, от основания шеи и хвоста до земли, начали заполняться металлом. Под конец получился цельный купол. «Кто ты такой и что тут делаешь? Немедленно отвечай, иначе нам придется убить тебя». Хёда повернул голову и взглянул на солдата. По телу мужчины пробежала крупная дрожь. Шатен исчез из поля зрения, и в следующее мгновение послышался сдавленный крик. Хёда держал наглеца за шлем, подняв над землей. Изумрудные глаза пульсировали в такт сердцебиению. «Вы, ублюдочные куски дерьма, даже не достойны говорить со мной. За то, как вы обращались с этой девочкой, я превращу вас всех в кучу изрешеченного и сожженного мяса. Вы, тупые свиньи, считающие себя повелителями вселенной, навлекли на себя гнев императора. Я выпотрошу вас и отправлю ваши головы королю, чтобы этот сопляк знал, с кем связался. А теперь сгори в пламени моей ярости». Металлический шлем начал нагреваться и уже спустя несколько мгновений раскалился до бела. Адские вопли разносились на многие десятки метров. Из спины дракона раскинулось две пары крыльев. На голове выросли длинные рога. Отведя руку назад, Хёда с размаху произвел точный удар в солнечное сплетение, отчего тело вместе с доспехами превратилось в смесь кроваво-металлической пыли, а руки и ноги разлетелись в разные стороны. Отпустив деформированный кусок металла, дракон размял пальцы. На руках сгустились перчатки доспеха. «Ну что, ублюдки, готовы отправиться в ад? Внимание! Экстренное событие! Ярость дракона! Цель! Убить 437 врагов! Достигнуто! 1. Кровавое ущелье воспоет эту битву, а багровые небеса взвоют тысячами голосов поверженных врагов». Том 3, глава 31. Союзник. Император сидел на земле, уложив руку локтем на согнутое колено. С кончиков когтей, металлической пасти и крыльев на землю падали редкие капли крови. Красное от солнечного зарева небо понемногу обретало голубоватый оттенок. Солнце показалось из-за горизонта.